Утром разжег костер и решил пройтись по берегу, пока мальчик спит. Ушел совсем недалеко, и вдруг ему стало не по себе от странного предчувствия. А когда повернул назад, то увидел, что мальчик стоит на пляже, завернувшись в одеяло, и его ждет. Прибавил шаг, а когда подошел к нему, мальчик устало присел. «Да что с тобой? Я что-то плохо себя чувствую, пап». Приложил руку к колбу сына, горячий как печка. Поднял, поднес к костру. «Ничего, выздоровеем. Мне кажется, сейчас тошнит». «Ничего». Уселся на песок рядом с сыном и придерживал его за лоб, пока ребенка рвало. Вытер ему рот рукой. Мальчик прошептал. «Извини». «Тихо, тихо. Ты ничего плохого не сделал». Отнес его к стоянке, укрыл одеялом. Попробовал напоить. Подкинул дров в огонь и наклонился, чтобы пощупать лоб. Успокаивал. «Все будет хорошо». А сам был в ужасе. «Не уходи. Конечно, я никуда не уйду. Даже ненадолго. Нет, я здесь, рядышком». «Хорошо, папа». Держал его в объятиях всю ночь. Время от времени засыпал и просыпался в страхе. Проверял, бьется ли у мальчика сердце. Утром сыну лучше не стало. Попробовал дать ему немного сока, но он отказался. Сильно прижал руку к колбу мальчика. Словно колдовал, чтобы температура спала. Но чудес не бывает. Смочил сухие обметанные губы, пока сын спал, и прошептал: «Я выполню свое обещание, не отпущу тебя одного в темноту». Перебрал содержимое аптечки, но ничего, что могло бы пригодиться, не нашел. Аспирин, пластырь и спирт, немного антибиотиков с истекшим сроком годности. Помог сыну сделать несколько глотков и положил одну капсулу ему на язык. Мальчик плавал в поту. Отец давно снял с него одеяло, а теперь еще и куртку. Следом всю одежду, да еще оттащил сына от огня. Мальчик посмотрел на него снизу вверх. «Мне ужасно холодно». «Знаю, но понимаешь, у тебя очень высокая температура. Нам во что бы то ни стало нужно ее сбить. Накрой меня еще одним одеялом». «Хорошо». «Не уходи». «Нет-нет, я с тобой». Взял грязную детскую одежду и пошел стирать ее в океане. Трясясь от холода, стоял полуголый в воде, полоскал одежду. Потом отжал, повесил на колышках перед костром, подкинул веток и уселся рядом с мальчиком, гладя по его спутанным волосам. Вечером достал банку супа, подогрел в углях и, хлебая суп, наблюдал за наступлением темноты. Очнувшись, обнаружил, что лежит на песке и совсем закоченел. Что от костра остались одни погасшие угли, что все еще темная ночь. Резко сел, потянулся к мальчику, прошептал: «Ну, наконец-то спало». Разжег костер, взял тряпку, намочил, положил мальчику на лоб. Наступал ветреный рассвет. Когда совсем рассвело, отправился в лес за дюнами и притащил оттуда здоровущую охапку веток и сучьев. Принялся ломать их, складывать в кучу у костра. Раскрошил таблетки аспирина в порошок, растворил его в воде, добавил немного сахара и, приподняв голову сына, поддерживал на весу, пока он пил. Прошел по берегу, плечи опущены, кашель. Стоял и смотрел на темные волны. Спотыкался от усталости. Вернулся и снял тряпку со лба, вытер ею лицо мальчика, опять положил на лоб, сказал самому себе: «Ты должен быть всегда рядом. Действовать надо быстро, тогда с ним не расстанешься. Держи его покрепче». Мальчик проспал весь день. Отец регулярно его будил и заставлял пить подслащенную воду. Было видно, какого труда ему это стоило. Горло пересохло, хрипит и судорожно дергается при каждом глотке. «Тебе обязательно нужно пить». «Хорошо», – просипел мальчик. Сильно вдавил стакан в песок. Положил сыну под потную голову свернутое одеяло и потеплее закутал. Спросил: «Тебе не холодно?» Но мальчик уже спал. Как ни старался не поддаваться усталости, не спать, ничего не получалось. Без конца засыпал и просыпался. Садился и хлестал себя по лицу. Или вставал подложить веток в костер. Прижимал к себе мальчика и, положив руки на выпирающие ребра, слушал, как он тяжело дышит. Отошел туда, где свет от костра исчезал и сливался с темнотой ночи, стоял со сжатыми кулаками, а потом упал на колени и зарыдал от бессильной ярости. Ночью прошел короткий дождь, еле слышно шуршал по полиэтилену, который отец поспешно растянул над подстилкой и застыл, держа ребенка в объятиях, глядя на синие языки пламени, а потом уснул мертвым сном. Проснувшись, никак не мог понять, где находится. Костер погас, дождь перестал. Сбросил полиэтилен и, упершись локтями в песок, приподнялся. Серый день. Мальчик во все глаза смотрит на отца, зовет. «Папа!» «Да-да, я здесь. Мне можно попить воды?» «Да, конечно. Как ты себя чувствуешь?» «Странное ощущение. Есть хочешь?» «Нет, только пить. Сейчас принесу воды». Обойдя потухший костер, взял детскую кружку, наполнил ее водой из пластиковой бутылки и, нагнувшись, дал ему напиться. Сказал: «Все будет в порядке». Мальчик сделал несколько глотков, кивнул, посмотрел на отца. Потом допил воду и попросил: «Еще». Разжег костер и расправил одежду мальчика, чтобы лучше сохло. Принес ему банку яблочного сока. Спросил: «Ты что-нибудь помнишь?» «Ты о чем?» «Помнишь, как ты болел?» «Я помню, как мы стреляли из ракетницы». «А как вещи перетаскивал из лодки, помнишь?» Мальчик сидел, потягивал яблочный сок, взглянул на отца. «Я не полный идиот». «Понятно. Мне снились очень странные сны». «Какие?» «Я не хочу их тебе рассказывать». «Не хочешь, не надо. Ты должен почистить зубы». «С настоящей пастой?» «Да». «Хорошо». Проверил все банки. Ничего подозрительного. Только выбросил те, что были уж очень сильно попорчены ржавчиной. В тот вечер они сидели у костра. Мальчик ел горячий суп, а отец повернул другой стороной дымящуюся одежду и уселся, и уставился на сына. Мальчику стало неуютно от его пристального взгляда. «Пап, не смотри на меня так». «Хорошо», — ответил отец, но смотреть не перестал. Не прошло и двух дней, как они решились отходить на довольно большое расстояние от стоянки, до материковой части и обратно, с трудом передвигая ноги в полиэтиленовых мокасинах, еле помногу, не жалея. Из парусины, веревок и колышков соорудили палатку для защиты от ветра. Съели столько, что оставшееся легко помещалось в тележке, и он решил, что дня через два можно отправляться в путь. Вдруг, возвращаясь на стоянку, заметил на песке отпечатки ботинок. Остановился, взглядом обшарил берег. Сказал: «О, Господи! Что случилось, пап?» «Пошли», — сказал он, вынимая револьвер из-за пояса. «Поторопись». Полиэтилен исчез. Пропали одеяло и бутылка для воды, и запас продуктов у костра. Парусину ветром унесло в дюны. Обуви нет. Он прочесал заросли дикого овса, где была спрятана тележка, но не нашел и ее. Украли все. «Дурак набитый», — сказал сам себе. «Идиот». Мальчик стоял и смотрел на него с широко раскрытыми глазами. «Что случилось, папа?» «Они все забрали. Пошли». Мальчик взглянул на него. В глазах слезы. «Не отходи от меня ни на шаг», — сказал отец. «Ни на шаг. Понял?» Разглядел следы тележки на песке и ботинок. Сколько? Следы терялись на твердой поверхности в зарослях папоротника, а чуть дальше снова появлялись. Подойдя к дороге, жестом остановил сына. Дорога продувалась ветром с океана и, за исключением отдельных участков, была полностью свободна от пепла. Сказал: «Не наступай на дорогу и перестань реветь. Надо отряхнуть ноги от песка. Прямо здесь. Садись». Развязал тесемки, вытряхнул куски полиэтилена, снова обернул ноги. «Мне понадобится твоя помощь. Мы ищем песок на дороге. Хоть сколько-то, чтобы определить, в какую сторону они пошли. Поможешь?» Спустились с холма и пошли в противоположные стороны. Не успел он пройти несколько футов, как мальчик его позвал. «Они сюда пошли, пап. Смотри». Подошел к мальчику. «Вот тут. Смотри». Мальчик указывал ему на крохотную кучку песка, высыпавшегося, вероятно, из тележки. Отец посмотрел на дорогу. Отлично, идем. Шли быстрым шагом. Думал, легко выдержит такой темп. Оказалось, что нет. Во время приступов кашля приходилось останавливаться и наклоняться. Взглянул на мальчика. Прохрипел. Надо идти бесшумно. А то они нас услышат и подкараулят. Пошли. Сколько их, пап? Трудно сказать. Может, только один. Мы их убьем? Не знаю. Пошли дальше. Грабители сумели догнать только во второй половине дня. Ближе к вечеру. Идет по дороге, с трудом толкает переполненную тележку. Оглянулся. Увидев их, припустил бегом, но вещи не бросил. С тележкой далеко не убежишь. И тогда он остановился и спрятался за ней. В руке нож. Заметил револьвер и отступил назад, но нож не бросил. Отец приказал ему отойти от тележки. Незнакомец посмотрел на них, на мальчика. Судя по всему, сотоварищи его прогнали. Пальцы на правой руке отрублены, прячет ее за спиной. Шпатель из плоти. Тележка забита доверху. Все забрал. Отойди от тележки и брось нож на землю. Незнакомец оглянулся, словно надеялся, что в кустах прячутся его сообщники. Худющий, угрюмый, грязный, обросший. Полы плаща склеены клейкой лентой. Револьвер самовзводный, но на всякий случай надо проверить. Взвести курок. Два громких щелчка. Только это, да их дыхание нарушает тишину соленых вересковых дюн. Явственно чувствовали вонь от его тряпья. Если не отойдешь от тележки и не бросишь нож, мозги вышибу. Вор посмотрел на мальчика. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы он все понял. И, бросив нож на тележку, отошел назад и остановился. Дальше. Еще пару шагов. Вор еще немного попятился. «Папа!» – перебил его мальчик. «Помолчи!» – не спускал глаз с вора. «Будь ты проклят!» «Папа, пожалуйста, не убивай его!» У вора глаза лихорадочно забегали. Мальчик заплакал. «Слушай, друг, я же сделал, как ты велел. И сын тебя просит. Раздевайся!» «Чего?» «Скидывай одежду. До последней нитки!» «Слушай, ты чего? Зачем ты так?» Убью на месте. Зачем ты так? Второй раз повторять не буду. Хорошо, хорошо, успокойся. Незнакомец медленно разделся и кучкой сложил вонючую одежду на дороге. Ботинки. Ты очумел? Ботинки снимай. Вор посмотрел на мальчика. Тот отвернулся и закрыл уши руками. Хорошо, хорошо, ботинки так ботинки. Сел, в чем мать родила, на дорогу, и начал развязывать гнилые лохмотья, которые когда-то были обувью. Встал, держа их одной рукой. Бросай в тележку. Шаг вперед. Поставил ботинки поверх одеял в тележке. Шаг назад. Вернулся на прежнее место. Так и стоял. Голый, грязный, изможденный. Прикрывая срам рукой. Сотрясаясь от холода. Одежду туда же. Незнакомец наклонился. Подобрал свою ветошь и навалил ее сверху. Стоял, обхватив себя руками. «Брат, пожалей!» «Ты же нас не пожалел?» «Умоляю!» «Папа, ты хоть сына послушай!» «Ты хотел нас убить!» «Я подыхаю с голоду!» «Ты бы на моем месте поступил точно так же!» «Ты все забрал!» «Слушай, брат, я же сдохну!» «Я поступаю с тобой так, как ты поступил с нами!» «Прошу тебя!» Отец пододвинул к себе тележку. Развернул ее и, положив револьвер сверху, посмотрел на сына. Пошли. Они пошли по дороге в южном направлении. Мальчик, не переставая, плакал и оглядывался на голое, худое, как щепка, дрожащее существо, оставшееся стоять на дороге, обхватив себя руками. «Эх, папа!» – прошептал мальчик. «Перестань!» «Не могу!» «Что, по-твоему, с нами бы произошло, если бы мы его не поймали? Так что перестань!» «Хорошо». Они дошли до поворота дороги, а незнакомец так и не сдвинулся с места. Идти ему было некуда. Мальчик все оглядывался, а когда тот скрылся из виду, уселся на дороге, содрогаясь от рыданий. Отец подошел к ребенку. Стоял, смотрел на него. Вытащил из тележки обувь. Присел на корточки перед мальчиком и принялся его разувать. Сказал: «Пора уже перестать плакать. Не могу. Отец поднялся и пошел назад по дороге. Вор исчез. Вернулся к мальчику. Встал над ним. Сказал. Он ушел. Пошли. Он не ушел, откликнулся мальчик. Вскинул голову. На лице жирная грязь. Не ушел. Что ты хочешь сделать? Ему надо помочь, папа. Просто помочь. Отец посмотрел назад. Он ведь голодал, папа. Он умрет. Он в любом случае умрет. Ему очень страшно, пап. Отец присел и посмотрел на ребенка. Мне тоже страшно. Ты это понимаешь? Страшно. Мальчик ничего не сказал. Так и сидел, опустив голову. Плакал. С чего ты взял, что ты должен обо всех заботиться? Мальчик промямлил что-то нечленораздельное. Что ты сказал? Мальчик поднял голову. Мокрое испачканное лицо. Я тот, кто обо всех заботится. Именно я. Потащили с тележкой назад и, встав на дороге, кричали в надвигающейся темноте, на холоде. Но никто не откликнулся. Он боится отзываться, пап. Мы здесь остановились в прошлый раз? Точно не помню. Кажется, здесь. Ходили по дороге, кричали в пустой мрак. Голоса улетали в темнеющие прибрежные дали. Остановились и, приставив ладони рупором ко рту, бессмысленно кричали в никуда. Наконец, отец сложил одежду и обувь вора на дороге, прижал сверху камнем, сказал: «Нам пора, надо идти».